Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами по-прежнему Юрген Табалин и Олег Тихомиров. И никуда вы от нас не денетесь. Да, я тоже вас приветствую от всей души. И сегодня у нас в гостях будет виртуальный такой гость. Это лидер киевской группы «Шри-Ланка». Это я сейчас сокращенно их название сказал, потому что у них там название выглядит, если полностью, то это «Остров положительного настроя, приятных вибраций, Шри-Ланка». Вот как-то вот так вот это все звучит. И я давно хотел сделать программу, посвященную музыке этого коллектива и их лидера Александра Травникова, потому что мне нравится эта группа и нравятся их песни по одной даже простой причине. Ну, то есть там причин много, но самая главная причина то, что эта группа, она, во-первых, не похожа в принципе ни на кого, а это уже плюс, потому что сейчас вот куда ни глянь, везде как-то коллективы один слышишь, и сразу там на ум приходит какой-то другой. Вот. У группы Шри-Ланка очень трудно вот так вот подобрать каких-то их, скажем, не знаю, двойников. Очень тяжело. Это одна из причин. А вторая причина то, что это люди, которые делают музыку, заставляющую тебя радоваться жизни, которая доставляет тебе удовольствие. Это музыка простая, может быть, на первый взгляд даже чересчур простая где-то местами, но тем не менее, ну, то есть это такие аранжировки, скажем, нету какой-то там в аранжировках залами, еще чего-то. Но, тем не менее, это приятные мелодии, очень грамотно саранжированные, с большим удовольствием и с какой-то такой душевной теплотой сыгранные. И замечательные тексты. Вот, допустим, их, один из их альбомов, который у меня очень любим, оттуда, ну, каждая буквально песня, она просто мною была растаскана на цитаты. Я очень люблю ее цитировать где-то. Ну, не то, что люблю, а так всплывает в разговорах, там, допустим, в каком-то в разговоре, в споре с кем-то о чем-то, я могу вдруг ни с того ни с сего там начать напевать, а у меня же опыта больше. Почему так происходит? Я думаю, Юрген, тебе нужно сейчас рассказать нашим слушателям, каким образом вообще вот родилась эта передача, вот это интервью. Все было одновременно и сложно, и просто. Давно была такая мысль у нас с Сашей встретиться, ну, как-то виртуально, потому что все-таки рамки, вернее, расстояния очень большие. Он живет в Киеве, я живу в Сибири. Просто так в гости не съездишь. Поэтому мы решили, что мы встретимся в скайпе, побеседуем с ним, пообщаемся. Заодно я ему честно его предупредил. Я говорю: Саша, я буду задавать, ну, наверное, глупые вопросы, потому что все-таки, ну, я вот такой человек. Мы из Сибири, понимаешь? Мы из Сибири, да. Он сказал: ну, я буду глупо отвечать на эти вопросы, все нормально. Вот. И у нас с первого раза не получилось встретиться, там по разным причинам не получилось во второй раз встретиться. Наконец мы встретились с ним, буквально вчера это все произошло. Мы долго беседовали о разных вещах, и вот на основе вот этих вот наших размышлений, рассуждений о жизни, о коллективе, о жизни вот в мире музыки, родилось такое маленькое интервью из двух частей, которое мы сегодня, в принципе, и будем слушать. И единственное, что я хотел бы, конечно, принести свои извинения перед людьми, которые, ну, настроились, может быть, на какой-то, ну, такой звук, который звучит сейчас, хороший, звук будет не очень, потому что, ну, учитывайте, что это скайп, мы с Сашей сразу решили, что это будет эксперимент. Ну, как получится, все вот такое вот. В общем, Юрген извинился за скайп. Да, скайп. Я вот все за Microsoft я извинился. За себя извиняться не буду, за Сашу тем более, потому что все было душевно и интересно. Я постарался все смиксовать так, чтобы это все было интересно слушать. Добавил песен. Поэтому вот такой вот эксперимент. Я думаю, надо начать уже. Ну, и потом поговорим еще. Первый вопрос к тебе. Вот лично для тебя Шри-Ланка началась когда? 2008 год где-то примерно был. Когда я пришел к Валерке, это мой был диджей-напарник. Мы с ним работали в клубе в ночном, диджеями. Ну, MC сразу там, два в одном, молоко и нежность, как говорится. И вот он такой стихи писал, там всяческие потуги у него были в театральной стезе, тоже пробовал себя. Ну и мы такие вот начали это делать, начали пробовать. Вроде бы получилось, где-то за месяц мы написали песен, записали их и выпустили первый альбом. И, ну, и, соответственно, там уже по тому, как мы записали, мы придумали название «Шри-Ланка», потому что оно более-менее соответствует задумке и ассоциации, которые возникают при этом, тоже соответствуют. У неба веселый нрав, он знает, что всегда прав. А я никому не скажу, что с ним давно дружу. Генератор тупых идей и вопросов. Мой друг дурак, я с ним всегда будет так. Мой друг дурак, я с ним. Мой друг дурак, я с ним всегда будет так. Мой друг дурак, я с ним. Не выходит из петли, все время на мели. Кормит с рук чужих зазноб, офигист и гмопов. А попадать в неприятности его кредо. И за что все это мне? Мой друг дурак, я с ним. Всегда будет так. Мой друг дурак, я с ним. Мой друг дурак, я с ним. Всегда будет так, мой друг дурак, я с ним. А вот смотри, вот я когда, ну, я периодически так вот в интернет шерщу, тоже ВКонтакте, допустим, да, смотрю там по музыке и так далее. Я вот наткнулся на такую интересную вещь, связанную с группой «Шри-Ланка», на песню «Мой друг дурак». Я не помню, зачем я ее искал, но она мне была вот срочно нужна, я просто в поисковик ее вбил, и я очень сильно удивился, когда выяснилось, что на нее очень много диджейских каких-то миксов. Здесь все просто. В свое время мы объявляли конкурс на лучший ремикс. То есть там даже было поощрение какое-то за первое место, и за второе, и за третье даже. Вот. Это все проводилось на промо-диджей, где мы тоже там состоим на этом сайте. И вот диджеи писали свои ремиксы. Это было интересно, да. Но конкурс был именно на эту песню или вообще на... На эту песню, да. Ну, мы выложили там в разборе ее. Соответственно, они могли пользоваться. Ну, как тебе сам-то этот эксперимент? Да, мне понравилось. Я думаю, даже повторить еще. Только я пока еще не определился, на какую песню можно это сделать. А вообще, я всегда за. А, допустим, альбом каверов на песни? Не на одну, а на песни группы «Шри-Ланка», потому что... Ну, мы еще не настолько маститые, чтобы... А то дело же не в маститости, тут просто как бы есть хорошие песни, на которые вот можно попробовать сделать. Потому что я удивился, я же не знал вот подоплеки, да, и как бы смотрю, на одну и ту же песню делаю. Думаю, странно, у Саши есть там вот такая песня, на которую лично я бы, допустим, да, сделал бы там какой-то ремикс там. На песню «Молоко» я бы сделал бы какой-то, попытался бы ambient dub ремикс сделать, потому что просто там бросится, ну, понимаешь? Ну вот, и у тебя порядком набралось хороших песен. Вот если ты не в курсе, я тебе об этом говорю сейчас. Хорошо, я теперь буду знать хотя бы, сколько у меня песен. Да. Даже много. Да, и на многие из них можно прямо вот сделать идею. Это просто, это же интересный такой эксперимент. Всему свое время. На данный момент я пока не готов еще комментировать. Світло танцює на скелі, біле-біле. крадіти, але ми маленькі діти і бачимо тільки світло. Світло чекає на скелі, біле, біле молоко. А расскажи, как вы встретились с Бабкиным? Я, честно говоря, вот когда бэнг-бэнг, такой думаю, о, как неожиданно просто. Вот. Как оно так получилось? Для него это тоже получилось неожиданно, скажу я тебе так. Я работал когда-то арт-директором в клубе. Был такой город Краматорск, и там я работал арт-директором. И привозил туда разные группы там. Бумбокс у нас тоже играл, вот Бабкин, потом там заграничные какие-то команды, я сейчас уже не вспомню название, но тоже очень интересное. Ну, местные, соответственно, там, ну, в смысле, украинские коллективы разные приезжали. Вот. И Бабкин, он как один из родоначальников «Пятницы», он тогда только начинал свои действия с гитарой, ездил сам, вот с акустикой, и был приглашен нами один раз, и на второй раз, когда он приехал, у нас в городе есть студия звукозаписи, которой было просто интересно, чтобы он что-то сыграл там на студии свое, а они попробовали это свести. Вот это был их интерес. А мой интерес был просто, мы тут с Валеркой придумали песню, а вот я ее еще не особо, ну, я на гитаре вообще не особо играл. А он-то хорошо играет. Я говорю, Сереж, а может, ну, пока они там разбираются с аппаратурой, может, ты подыграешь? Вот, ну, такая вот песня есть. Я напою. Он такой раз подобрал, вот сыграли, мы спели, и все, и он уехал. Ну, потом, после этого, он ее тоже, в принципе, такой играл, такой, говорит, да, ну, не очень она простая. Я говорю, да нет, что там просто, там, все, вот, ну, там, раз, и где-то, ну, может, полчаса мы потратили с ним на вот это, на спевку и на сыгрывание. Вот так получилось. Не, ну получилось забавно. Единственное, что забавно. Я теперь понимаю, что там делал Бабкин в этой песне. Я-то прям, ну как, в интернете они мелькают, да, вместе там с Сергеем Бабкиным. Включаешь, а где Бабкин? Ну, то есть... А Бабкин там... Да. Играет на гитаре, а пев прекрасные. Вместе мы с тобой росли, ноги над землей несли, но извилисты пути, и теперь друг друга не найти. Бен-бен, нет тебя, бен-бен, свободен я, бен-бен, но как мне жить, бен-бен, я не смогу забыть, как тебя мне разлюбить, не могу с тобою быть. Может быть, тебя убить, и тогда избавлюсь навсегда. Бен-бен, и нет тебя, бен-бен, свободен я, бен-бен, но как мне жить, бен-бен, я не смогу забыть. День за днем один грущу, есть не ем и сон не пущу. Он со мной, мой монитор, ты выиграла спор. Бен-бен, и нет тебя, бен-бен, свободен я, бен-бен, но как мне жить, бен-бен, я не смогу забыть. Бен-бен, и нет тебя, бен-бен, свободен я, бен-бен, но как мне жить, бен-бен, я не смогу забыть, бен-бен. Свободен я, бэм-бэм, но как не жить, бэм-бэм, я не смогу забыть, бэм-бэм, и нет тебя, бэм-бэм, свободен я, бэм-бэм, но как не жить, бэм-бэм, я не смогу забыть, бэм-бэм. Смотри, а вот мне интересен такой вот момент. Допустим, на том же хорошем сайте, ну и вообще вот так вот, в форумах, там, в беседах я читал, очень много было. Вот мы впервые там услышали Шри-Ланку там в Коктебеле на джазовом фестивале. Я, честно говоря, сначала даже думал, что это вообще джазовый коллектив, пока не услышал. Очень сильно так удивился, такой думаю, как интересно. Ну, то есть, интересно сразу, но интересно то, что отсылки такие вот идут вот к джазовому фестивалю. Вот для тебя вот Коктебель это что? Вообще, как твоя жизнь с джазом? Джазом как-нибудь пересекается, вот лично для тебя. Ну, мы в какой-то степени все с джазом связаны. Наша жизнь — это джаз. Так вот, если брать по большому счету, все равно, как ни крути, сценарии, которые в жизни там случаются у тебя, у меня, у кого угодно, джаз... Ну, то есть, я так понимаю, для тебя... Для меня ассоциируется с жизнью, в общем-то, вот так вот. То есть, жизнь — это импровизация такая? Да, да. И... уважение к нему у меня есть. Ну, слушай, ну это вообще интересно, мне кажется, что поклонники и критики творчества твоего, да, они вот ассоциируют вот с фестивалями, с джазовыми. То есть это, мне кажется, ну, потому что только уважение к музыке. Получается, само движение началось там в 2009 году, когда мы поехали в Крым. Мы поехали вот автостопом втроем. Это был гитарист, я и жена моя. Ну, денег у нас как бы особо не было. Там было, там, по-моему, 100 гривен на все вообще. И вот с автостопом мы добрались до Симферополя, по-моему, потом дальше там поехали в Ялту на троллейбусе. Это все было очень интересно и забавно. Играли на улицах и вот таким образом привлекали слушателей. Ну, то есть, в принципе... Потом попал в Коктебель, а в Коктебеле, соответственно, был джаз-фестиваль. И вот там, пока шел джаз-фестиваль там, мы играли в каком-то кафе, и люди шли на нас, то есть, потому что там платно, ну, в смысле, причем там достаточно дорого было, а тут бесплатно и весело. Причем народу было очень много, и мы такие, вот, нормальное кафе получилось, такое антиджаз. Мы потом каждый год мы туда приезжали, потому что люди очень интересные собирались на позитиве, с хорошими эмоциями, там вот, все как положено. Вы все получили какой-то, помимо эмоций, какой-то опыт. Там джазмены получили опыт для себя, прослушивая группу «Шри-Ланка» вот в кафе в бесплатном. То есть группа «Шри-Ланка» получила опыт общения с джазменами и публикой такой, продвинутой в джазе. Ну, там я скажу, что в принципе в Коктебеле вот такое вот прям джаз-наполнение. Там совершенно разноплановые люди. Ну, я понимаю, то есть люди ездят, в принципе, едут потусоваться, отдохнуть, там, набраться каких-то эмоций. То есть, да, там... но все они по-своему очень интересны и улыбчивы на лицо. Мама Гавана, Гавана, мама, яркое солнце в темном нагрудном кармане. И море хлещет берег волнами, но мы с тобой не закрывались руками. Может быть, это было с тобой, может, со мной и тобой. Не помню. Не помню. Не помню тебя. асфальт на квадратики, но на расставление фигур времени нет. Партия сыграна, все возвращается, но между нами вновь остается эхо. Может быть, это было с тобой, может, со мной и тобой. Не помню. Не помню. Не помню. Ну, хоть убей, не помню. Я не помню тебя. Я не помню. Ладно. Другой вопрос. Поехали. Другой вопрос к тебе. Вот я так понимаю, у тебя в группе, ну вот может быть до недавних каких-то пор, да, постоянно какие-то ротации происходили. То есть ты где-то в каком-то интервью сам даже говорил, что ну да, вот хорошие люди приходят, хорошие люди уходят, появляются какие-то другие хорошие. Вот у тебя вообще сколько музыкантов переиграло? Вот за все вот это время, ну, с 2008 года. Сложный вопрос. Да я как-то, ну, не знаю, ну, там, может, 3 раза состав менялся. Ну, это по какой причине? То есть это, может, какой-то просто вот как группа воспринимается, как какая-то тусовка творческих людей с какими-то идеями, и поэтому вот такая ротация какая-то? Или, может быть, ты... Все меняется, все течет, там, они, ну, в смысле, музыканты, у них там... Появляются свои какие-то проекты, они начинают заниматься своим более, нежели этим. Соответственно, у них не хватает на все время. Ну, приходят другие люди вместо них. А те музыканты, они продолжают двигаться по своей стезе. Вот такие, ну да, то есть, как вот вино постоянно обновляется. Знаешь, вот хорошее вино надо обновлять, и тогда оно... имеет вкус и ценность. А если про него так забыть, оно так и умирает, в принципе. Так что мы... Ну, не то, что хорошее вино, ну, просто хорошая музыка. Сейчас в группу приходит Максим Максимальный. То есть вот, это из Ровно у нас тут такой творческий персонаж, который и текст пишет, и сам по себе вот очень такой... на позитиве, на нужных вибрациях, на всем вот таком. И по-любому с ним уже будет немножко другое движение. Я хотел бы принести в музыку еще электронные музыки, ну вот такие частички, да, и поэтому уже будет меняться состав. А некоторые вещи я хочу брать из музыки, допустим, вот там тот же кахон. Все, ну достаточно его. Уже кахон убирать будем. Гитару, возможно, менять будем. То есть, соответственно, сейчас состав как раз находится в подвешенном состоянии. Вот мы пока еще будем давать концерты в прежнем составе. То есть это кахон, гитара и вокал. Это будет. Но параллельно с этим будет проходить работа с новым составом, который будет играть немножко по-другому. О, как прекрасные огни ночного Киева, сидит такси, я поражаюсь увиденному. В городе после дождя так пахнет свежестью. Ты уж прости, но я домой не спешу. Эту прелюдию дня так будоражит кровь. Завтра опять жара, машины, пыль, столбом. Это наш дом между небом и дном. Все это есть во мне, и я есть во всем. Улыбки на лицах, наглые птицы, лето в столице. Полураздеты, лучами согреты, в Киеве лето, это это музыка в моей голове, это пламя разжигается во мне, я умру, но испытаю все, что этот город нам с тобою предлагает. Слышишь, это музыка в моей голове, это пламя разжигается во мне, все, что этот город нам с тобою предлагает, слышишь? Среди людей неприличных до неприличия или примеров ярких знаков отличия. Я чувствую себя довольно отлично, и это не личное. И спасибо тебе. Все чаще фильмы кончаются началом. Каждую пятницу рассветы встречаем. Мне снится сон, я просыпаюсь и вижу продолжение сна. Я прощаюсь с тобой, весна. Приятные лица тебя улыбаются. И не на что злиться, люди стараются. Это музыка в моей голове. Это пламя сжигается во мне. Я умру, но испытаю все, что этот город нам с тобою предлагает. Слышишь? Это музыка в моей голове. Это пламя сжигается во мне. Я умру, но испытаю все, что этот город нам с тобою предлагает. Слышишь? Вот такой замечательный у нас виртуально в гостях человек Александр Травников, лидер группы «Шри-Ланка» из Киева. Звук, конечно, ну вот я уже говорил, что немножко не это. Но меня извинить может только то, что я подумал, и я вот в своем мнении уверен, и даже никак не собираюсь его менять, то, что пригласить живого человека, собственно, вот носителя вот этой мысли какой-то музыкальной, художественной и так далее, намного интереснее, чем самому про него рассказывать. Конечно, конечно. Ну, звук сам знаешь, вот у меня сегодня микрофон тоже не очень хорошо работает. Мы его не успели отстроить, поэтому сразу... Но сегодня, вот. Сегодня понедельник. Сегодня день такой, да, день тяжеловатый, да, поэтому все вот так немножко. Но, тем не менее, действительно, очень интересное интервью. Я смотрел клипы, вот один из клипов у нас на странице. Ну, такие классные, бесшабашные ребята. И так вообще вот эта светлая, очень хорошая, очень классная музыка. Мне нравится то, что они и на месте не стоят, они постоянно меняются, стремятся к чему-то новому. И, собственно, что я рассказываю, все это будет дальше в нашей программе. Да, это будет во второй половине, потому что сейчас у нас будет небольшая пауза. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Юрген, что послушать? Юрген Табалин и Олег Тихомиров с вами на связи. К сожалению, на односторонний. Продолжаем. У нас, я напомню, в гостях виртуальный образ Александра Травникова, лидера группы «Шри-Ланка». Это группа из Киева, одна из моих любимейших групп. Ну и просто группа очень хорошая, интересная, которую, мне кажется, стоит услышать многим, заинтересоваться этой группой. И как-то присоединиться вот к всевобщему акту восторга и любви. Ну, я думаю, что мы, наверное, сейчас поставим вторую часть, а после нее, если останется время, мы немножко подытожим. Обязательно. Да, и поговорим. Ну что, слушаем Травникова. В каком-то интервью тебя прям так прямо спросили, что вот, Александр, а вы вот как-то вот там вот вашу музыку там именуют народным регги, и ты прям так открестился, что да нет, ну, вообще не регги, там как бы даже придумал какое-то тогда такое интересное обозначение вот этому своему стилю, что-то типа народного шансона, что ли, ну как-то оно так смешно прозвучало, весело, неожиданно, скажем так. Нет, народное регги это как раз вот и придумано нами, потому что, ну, регги, то бишь, слабая доля, мне очень нравится слабая доля, и она получается по итогу достаточно сильная, потому что сейчас многие переходят на слабую долю. Здесь много вариаций может быть откуда, либо в ту, либо в иную сторону. Ну, моделирование самых самой мелодики. Вот. Слабая доля в этом мне больше нравится. Но это же хитринка есть, она, почему народу нравится, что это же вот быстро сыграешь, плясовая, медленно сыграл, уже какая-то задумчивая, сел, задумался. Но быстро ска, медленно, там регги, допустим, или калипсо. Ну, она народная, потому что образование не имеется никакое, все на интуиции и более ничего. Поэтому народная. И нет граней, все умещается в это. Народная регги, то есть оно, в принципе, безгранично. Только от самого себя зависит, какие рамки ты это можешь загнать. А так можно делать все, что угодно. Подмешивать все, что угодно. У нас вообще уже новое что-то изобрести уже практически невозможно. То есть можно смешивать несмешуемое. Пробовать. Да. Ну, новые песни у тебя, вот я смотрю, там уже, если, допустим, не знать предыдущие, как вот обозначить, вот, да, народное регги, там, и ты такой сидишь, думаешь, интересно, а где ж тут вот уже хип-хопом попахивают, потому что там уже какая-то такая интересная читочка пошла у людей, там еще чем-то и так далее. Я к чему спрашиваю-то? Ну, понятно, что, ну, как бы, назвались и назвались. Если более неожиданное пошло в разряд, там, я не знаю, там, хип-хоп, регги, вот где-то вот в этой стезе, электроника. Вот это может еще что-то новое принести. Народився у селі, а зараз живу в городі. Орендую хату у добродія Аркадія. У хаті в нас вічно паті. Хлопці, дівчата піддаті від політичних дебатів. Риплять кроваті, юна політгенерація. Вдень ходимо на акції, чи стоїм в палаці. Роздаємо агітацію на службі партії. Шоу вітчизни на варті, як буде все в поряді, будемо раді. Будуть машини і хати, буде крокати, дівчата буде пишатися тату. Хочу стати депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб усе, що хочу мати, зарплату получати, як усі нормальні люди. Будуть машини і хати, буде крокати, дівчата буде пишатися тату. Буду депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб усе, що хочу мати, зарплату получати. Хочу приймати закони, а не жити по законах, що мені пана приймають якісь інші регіони. Хочу мати мер слопатий, коробку з автоматом, газ, підлогу втискати, гаїшників відпускати, мати в Гурзуфі і Ялті, посліпуче білі яхті, у Парижі Емірати, на дурняк літати, мати в конче заспі хату, ще хату у Карпатах. А спитає хтось, де взяв, ржати й казати, що брата, мудрий дядю Шурадь, завжди в нормальнім розкладі, мудрий дядю Шурадь, слух по п'ятим в шоколаді. Мудрим дядям Шураді складно стати на заваді, тож ніхто не проти стати депутатом. Будуть машини і хати, буде крохати, дівчата буде пишатися тату. Хочу стати депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб усе, що хочу мати, зарплату получати, як усі нормальні люди. Будуть машини і хати, буде крохати, дівчата буде пишатися тату. Буду депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб усе, що хочу мати, зарплату получати. Нормальні люди хочуть стати депутатом. Нормальні люди, нормальні, нормальні люди повністю. А що треба депутату? Міти кнопку нажимати, завжди мати що сказати електорату. Що не треба, заберемо, кого треба, приберемо, і всі хутко заживемо. Гордо, заможно, багато, хто не з нами, то не дальше, тільки ми усе покращимо. І вже сьогодні будемо жити, наче на бігборді. Ще не вмерла Україна, подолаємо руїну, себе починаю долати, як учив тато. Будуть машини і хати, буде кохати, дівчата буде люди поважати. Хочу стати депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб усе, що треба мати, зарплату получати. Будуть машини і хати, буде кохати, дівчата будуть люди поважати. Буду депутатом, щоб ні на що не зважати, щоб усе, що треба мати, зарплату получати. Давай мы с тобой поговорим о проекте твоем интересном, вот, который закончился только-только, да, 12 песен за 12 недель, потому что это, ну, во-первых, это интересно, я вот как человек со стороны такой вот оценил это все, да, потому что это, ну, это же всегда интересно, вовлечение, скажем, своих слушателей, своих зрителей вот в этот акт творчества. То есть не так, что когда там слушатель либо ждет, когда выйдет новый альбом, либо где-то в новостях узнает, либо там залез на куда-то на трекер, да, и смотрит, о, выложили новый альбом, там, ну, надо скачать, послушать и так далее. А когда это происходит, вот, буквально, ну, как говорится, там, в прямом эфире. Это было, значит, как там? За несколько раз ребята приезжали и на студии писали песни. Ну, начиналось это все с нуля. Мы до этого не слышали, они не слышали, не репетировали, и мы даже не придумывали, ну, соответственно, музыку даже не придумывали на эти песни. То есть все происходило прямо на студии. То есть там собирались, там вот придумывалось все. И тут же записывалось. Раз приехали, второй раз и третий приехали. А в промежутках между этим, соответственно, песни доводились до ума, это уже я оставался, плюс еще там Максим, мы это все упаковывали с режиссером, и за неделю мы пытались песню собрать уже до того вида, чтобы это представить слушателя. И вот в таком вот виде он сейчас и находится. Теперь, соответственно, нужно его уже довести до совершенства в плане звучания как альбом, а не отдельные композиции, потому что они все равно получились разноплановые по звуку. То есть теперь должен звуковик собрать это все в альбом. Ну так, соответственно, мы же собирали средства на вот этот альбом. Мы не собрали то, что хотели. Соответственно, все средства, которые были вложены, возвращаются тем, кто этим занимался. А мы начинаем следующий проект. Мы начинаем следующий проект, уже на новые песни мы будем собирать народные средства. Вот так вот. Потому что у нас еще остались треки, которые мы не записали, но на данный момент мы не можем себе позволить оплатить счета за звукозапись. И вот для этого мы будем создавать свой проект. Я, в принципе, там уже практически все оформил, осталось только видео написать. А видео хочется снять, ну и так более-менее нормальным языком объяснить человеку, что я вообще хочу. Зачем я вообще собираю эти деньги. Вот. А мы все альбомы издавали с помощью вот, друзей, ну, в смысле, там, слушателей или тот, кто помогал. Все слова наброшены тончайшая вуаль, а ты ее не поднимаешь. Повеет легкий ветерок, и ты поймешь, как недоступно иногда бывает ложь. Прелесть трепетанья там на высоте, емкость отпустила, мы не те. Мягкими словами пройдены мосты, бархатные руки пусты. Пережить себя, просто пережить себя. Где-то притаилась здесь печаль, я помню фразу, немного жаль. Легкая улыбка, сомкнутые уста, а в глазах надежда пуста. Пережить себя. Yeah. понятно, меркантильный интерес какой. Если с этим следующий вопрос. Давай. Ну, Россия, понятно, Сибирь. В Сибири вы вообще вот докуда доезжали с гастролями? Вот где ты был? Ну, мы доезжали до Челябинска, еще несколько городов. О, Омск, есть? Омск, Новосибирск Уфа, уже была. Нет, уже не было, да? Нет, не были. Нет, вообще я был там. Я там работал. В Омске. У нас на ремонтном заводе в свое время я там работал. Хорошие места. В Новосибирск мы заходили, когда я шел вниз по Аби, до Салехарда. Ну, мы были и в Новосибирске, и в прочих замечательных, там, Ханты-Мансийск был такой вот, и еще там какие-то города, я сейчас уже не помню. Ну, у меня-то вот ты догадался уже, наверное, вопрос вообще, к чему, что... Да, собираемся ли мы в гостях у вас побывать? Да, вообще, как у вас с гастрольной деятельностью? Может быть, там что-то поменяется, но сейчас сложно говорить, я задумываюсь больше о том, как бы с этим проектом запустить новую, в смысле. Потом новые песни, новый состав, ну, новое звучание. Вот это сейчас для меня на первом месте. А съездить к вам, ну, это очень дорогостоящее на данный момент. Я-то для себя задачи поставил какой? Надо как можно большему количеству народу рассказать про тебя, про твой коллектив, про твои песни, чтобы это большое количество народу полюбило твои песни, захотело их услышать живьем. Как-то донесло все это до наших вот местных сибирских промоутеров. Они бы связались с тобой, пригласили в Сибирь. Желательно летом, когда здесь у нас очень красиво. Я не против, пусть меня полюбят. Я вообще за любовь и за мир во всем мире, это обязательно. Вот. И мы бы уже с тобой встретились вживую. Там. И прям вот я сейчас вот всех сюда заманиваю в Красноярск. Хороший город. Но зимой холодно. И снега. Зимой холодно. Зимой, да. Зимой бывает, что прям неуютно там, когда минус 30, минус 40, уже как-то хочется скорее в тепло. А летом очень хорошо. Жарко. Там плюс 20, плюс 30. Все замечательно, ну, все зелёное. Мы сейчас собирались там, тоже можете приехать на Украину, у нас тут зимой не особо холодно, а бывает даже и снега не бывает. Йо-йо-йо-йо. На кордоні ключ переламали навпіл, коли дедушка Ленін додолу упав. На шматки розтягли монолітну стіну, зненацьки вдарило світло, і морок ночі розтанув. Стало радісно і сумно водночас, коли поламали плани, поламали плани. Закортіло на спокій хмарній долі моїй, щоб долітати до світла, нічого не заважало. Наближати видно кіл кожним помахом крила, щоб усього того зла росино завжди не стало. Але не позитягнули чорні хмари, коли поламали плани. Поламали плани. Коли в очах горить стільки любові до життя, можна за мить перетворитись на яскравий спалах, непомітно перенестись просто у небуття, усвітивши дорогу тим, хто в пітьмі заблукали, закінчити, щоб початися ще раз знов. Поламати плани, поламати плани, поламати плани, поламати плани. І у нас, і у вас все буде гаразд, неможливим можливим стан. сцены, і враз любов здолає ненависті у світлих думках. Настане саме так, як треба позитивним чувакам, а мудакам чиясь невидима рука, як завжди, поламає плани. Поламає плани. Поламає плани. Поламає плани. Опа! Паламала! Паламала! Паламала! Опа! Паламала! Паламала! Паламала! Опа! Паламала! Паламала! Паламала! Опа! Паламала! Паламала! Паламала! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Ну ладно, что я тебе хочу пожелать. В общем, тебе успехов не только творческих, потому что, мне кажется, с творчеством на самом деле у тебя все хорошо. Вот, да, успехов вообще вот тебе, твоим друзьям, друзьям друзей, близким, знакомым, в общем, всем нам. И тебе в частности, вот, просто добра большого. Ну и я надеюсь, что не в последний раз встречаемся. Там пусть даже по скайпу. В общем, увидимся, услышимся, спишемся. Радио ВК. Передаю привет всем, кто смотрит от Шри-Ланки. Остров приятных вибраций для вас. Немое слово застыло в горле. Не хватает кислорода, не смотрю в глаза. Чуть выше тоном, чуть ниже, я кроме стен ничего не вижу. Тормоза. Ты дотянись, доберись поближе, и я увижу радугу. Высоко радугу, высоко радугу. С тобою радугу, высоко радугу. Высоко радуга. Ветви деревьев над нами нависли, а мы с тобой на совсем зависли, глаза в глаза. Тонкие звуки чувствуй, это дня небольшое искусство. Гроза. Дотянись, доберись поближе, и я услышу радугу, высоко радугу, высоко радугу. С тобою радугу, высоко радугу, высоко радугу. Ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам-барам. Ба-ба-ба-ба-бам-бам-барам. Ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам-барам. Пам-па-ба-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па пам пам пала па пам па па. Вот и подошло к концу наша беседа. Интервью это трудно назвать. Это просто беседа двух, я надеюсь, хороших людей. Александра Травникова, лидера группы «Шри-Ланка», и вашего покорного слуги Юргена Табалина. И это была беседа по скайпу между Красноярском и Киевом. Можно сказать, теперь уже городами-побратимами, как, да, как минимум для двух людей. Да, я со своей стороны обещаю, что я приложу все усилия, чтобы в дальнейшем, я просто в этом уверен, что будут появляться какие-то новые беседы с новыми людьми, и, может быть, там с кем-то, с кем мы уже беседовали, и думаю, что, может быть, и с Александром Травниковым мы еще раз побеседуем о чем-нибудь. Пусть он к нам придет. Приезжает. Вы же, по-моему, об этом тоже говорили. Мы об этом говорили. хотели, но вот у него пока не получается. Но он хочет и в свою очередь приглашает всех в Киев. Говорит, ребята, приезжайте, нет, у нас тоже нет, хорошо. Нет, уж вы к нам на Колыму, пожалуйста, да. Ну, я думаю, что все будет хорошо, все у нас получится. Да, и нужно сказать еще, Юрген, нужно сказать о том, что ты ведь готовишь еще и видеоматериал. Да, так как это все было по скайпу, я, естественно, записал все, как оно есть, то есть это будет картинка. Сейчас вот мы послушали аудиоверсию, она несколько сокращенная, видеоверсия будет подробнее, там как раз будет очень много рассуждений, в том числе и он будет рассказывать о каких-то своих воспоминаниях о Сибири, где он в свое время работал. Ну, там побольше будет времени, потому что здесь мы все-таки ограничены рамками программы вот нашего эфира, а там будет отдельно взятый такой вот практический фильм, я бы так сказал. Без купюр. Да, без купюр. Шри-Ланка без купюр. Да, режиссерская отлично. Версия еще такой отлично, вариант хороший. Да, no cut. Ну что, друг мой, пора говорить. До пора. Свидания. Сегодня замечательная была программа. Да. Мы выпили кофе. Да, выпили кофе, в общем-то. Пообщались. Пообщались по радио виртуально с вами. Пообщались друг с дружкой. И все получилось замечательно. Мы будем стремиться, чтобы все было еще лучше в следующий раз. Есть ощущение, Юрген, что мы так мало говорили, что есть такое ощущение, что мы что-то не сделали. Мы не наговорились просто. Да, ну ладно. Я думаю, мы в следующий раз обязательно восполним с тобой этот пробел. Да, в следующий раз это же будет новый месяц, и традиционно у нас будут новиночки, нам будет о чем поговорить, о, да, да, да, что конечно, послушать. Конечно. Да. Всем добра, всем мира, любите музыку, слушайте группу «Шри-Ланка», это замечательный коллектив, слушайте мою программу, нас с Олегом Тихомировым обязательно слушайте, потому что мы молодцы, и вы молодцы. Да, и слушайте радио ВК, разумеется. Конечно. Ну, а теперь всем пока. Пока-пока. Юрген, что послушать?